Глава 24. Вечером Роман приходит домой мрачный, как туча. «Ну, что там с проверкой?» – спрашиваю я. «Все плохо», – бурчит он, не глядя на меня. «Ну, здесь я тебе не помогу. Бумаги я подготовила, но долгов там слишком много». «Хорошо, я согласен продать СТО. Только кому?» – выпаливает Роман. «Я сохраняю самое равнодушное лицо, какое могу». «Ну, как кому? Своему конкуренту. Как его? Демидову?» «Да ни за что в жизни!» Роман даже краснеет от злости. «А кто у тебя еще его купит за приличную сумму? У нас в городе-то особо вариантов нет». Развожу руками. «Ладно. Завтра свяжусь и посмотрю, сколько он предложит», — говорит муж, сдуваясь, как воздушный шар. «Мне даже на мгновение становится его жалко, но я сразу вспоминаю, куда ушли деньги из фирмы, и вся жалость испаряется. Нет, так не пойдет. Не сколько он предложит, а за сколько ты хочешь ее продать. Поставь его перед фактом, что ты отдашь СТО за такую-то сумму. Он может немного поторговаться, но не более чем на 10%. Ему выгодно купить ее, потому что он хочет расширить свое влияние. А тебе нужна эта сумма, чтобы покрыть все долги. Не надо меня учить, сам знаю, огрызается Роман. Я хочу пойти с тобой. Говорю, присутствовать на переговорах. «А тебе это зачем?» Неприятно удивляется муж. «Просто хочу поучаствовать. Возможно, у Демидова появятся какие-то вопросы по бухгалтерии, и я смогу показать ему все бумаги». «Не думаю, что это нужно, я сам», заявляет Роман. «У тебя же нет личного помощника или секретарши», напоминаю я. «Поэтому я сыграю роль помощницы. Это добавит тебе веса. А то, получается, ты недобизнесмен какой-то. Он-то наверняка будет и с помощником, и с бухгалтером». «Ой, скажешь тоже». С сомнением смотрит на меня Рома. «Ну ладно, пошли, раз тебе так хочется». Вот и договорились, улыбаясь. «Все, я спать». Роман уходит в свою комнату. Надо же, даже ужин не просит. Видимо, неприятности отбили у него аппетит. На следующий день я еду по вакансии, которую нашла в интернете. Хозяин фирмы оказался адекватным и приятным человеком. Мы договорились, и все оказалось даже лучше, чем я ожидала. Они предложили мне выполнять разовые работы удаленно. Конечно, иногда мне придется приезжать в офис, но в основном я смогу работать из дома, что гораздо удобнее, чем каждый день ходить на работу. Зарплата тоже оказалась вполне приятной. «Если все получится, я порекомендую вас своим друзьям», — говорит директор мне на прощание. «Да, хорошо. Только предупреждайте их, что в штат я не пойду». «Да сейчас мало кто набирает штатных сотрудников, так выгоднее. А вы сможете работать с несколькими фирмами и зарабатывать гораздо больше, чем в одной». «Согласна с вами. Я еду домой, размышляя, как сильно я отстала от жизни. Давно надо было рассмотреть такой вариант, а не цепляться за рабочее место. Мне не терпится поскорее погрузиться в работу. Я действительно люблю возиться с цифрами. Это мое призвание». Сейчас мне просто необходимо отвлечься от мыслей о Лизе. До сих пор от нее ни слуху, ни духу, а я так надеялась, что она это не всерьез, сгоряча. Что она позвонит и извинится, но, похоже, она действительно говорила то, что думала. Ну что ж, я не вправе мешать ей. Это ее жизнь и свои ошибки она должна пройти сама. Но как же больно понимать, что не научила, не вложила в голову нужные вещи. Мне вдруг отчаянно хочется кофе и пирожное. Как настоящая женщина, я склонна заедать стресс сладким. Знаю, что вредно для фигуры, но раз в неделю не страшно. Как же иначе мне сейчас себя порадовать? А, вот и кофейня. Паркуюсь возле небольшой кофейни, захожу внутрь. Там полно молодежи, но в углу есть свободный столик. Беру кофе и медовик, сажусь спиной к залу. За моей спиной щебечет стайка девчонок, обсуждает своих парней. «Как только я выйду замуж за своего папика, он сделает все, что я пожелаю», — хвастливо говорит одна из них. «Ой, ну ладно, Лизка, что-то твой папик не торопится на тебе жениться. Да и подарков тебе больше не дарит, на курорты не возит», — отвечает ей подружка. Я прислушиваюсь. Голос знаком, но я не уверена. «Ха! Там просто эта мымра старая что-то мутит. Ну вот увидишь, он все равно прибежит ко мне и не выдержит. Тем более у меня ребенок, сын», — продолжает Лиза. «Вот посмотришь, и квартиру перепишет, и бизнес мне откроет. Я вот салон красоты хочу. А как раскручусь, подам на развод. И заберу у него все. Мама сказала, сейчас все так делают, пока молодая и красивая». «А папик-то твой знает, что сын не от него?» — спрашивает язвительная подружка. «Не знает и не узнает», — уверенно отвечает Лиза. «Он такой наивный у меня!» Я осторожно поворачиваюсь, чтобы удостовериться. Да, это она, Лиза, сидит вся размалеванная в короткой юбке. Ну и ну. Хотя, честно сказать, я ожидала чего-то подобного. Ну что ж, Ромочка, еще одно доказательство твоей никчемности.